Гуру. Несмотря на все ухищрения Майи, будущего нельзя отнять у человека. Оно непреложно должно наступить. В нашем понимании будущее – это век владыки Майтреи. О неизбежности его наступления приходится твердить перед лицом очевидности плотной. Безудержный разгул тьмы только подчеркивает, что перед рассветом становится особенно темно. Но тьма, достигнув апогея своего разгула, начнет сдавать и отступать перед идущими волнами новых энергий, устремляющихся на смену старым. Процесс этого смещения космичен. Судороги тьмы указывают на ее обреченность. Свет впереди, и победа ему суждена космической волей.